Глава 77. Росрест. Когда мы добрались до склепа, стало понятно, что путь обратно будет еще более увлекательным, чем путь туда, потому что солнце неумолимо клонилось к закату над болотными просторами. Кочки внезапно кончились, превратившись в остатки мощеной широкой дороги, и мы очутились на берегу довольно большого озера. Я подошла к кромке воды и заглянула в удивительно чистую воду. Где-то булькнула местная водоплавающая животинка, мелькнул чешуйчатый бачок, взмыла стая птиц, потревоженная нашим визитом. Разница между болотом вокруг замка и болотом вокруг склепа ощущалась физически. И посреди озера действительно находился небольшой островок с одним единственным исполинским клёном. От клёна фанило живой магией так сильно, что я воодушевилась и улыбнулась. «Чувствуешь родную силу?» — понимающе произнёс Нолан. «Чувствую, что запасы магии тут с избытком на ландшафтный дизайн», — невозмутимо ответила я. «А теперь к действительно важным вопросам. Как нам перебраться на ту сторону?» И мы с некромантом оглядели берег. Транспорт, как ни странно, имелся. Небольшая такая лодочка на двух человек. Что логично, время её не пощадило. И плыть на ней можно было только на дно. «Ой, будь у нас побольше времени, я бы, конечно, сообразил нам плот», — задумчиво протянул Нолан. Я не ответила, просто пошла вдоль берега. Такая чистая вода не может быть стоячей. Значит, тут есть подводные ключи и какой-нибудь вытекающий ручеёк. А там, может, кто-то из лесных строителей обустроился. Чутьё не обмануло. Обойдя примерно половину озера по периметру, я обнаружила запруду, а там двух бобров, которые опешили от моего появления. «Мать моя, бобриха!» — воскликнула та, что явно была бобрихой. «Это та самая живой магии!» «Ты чего кричишь?» — шикнул на неё бобр. «Испугаешь. Бросит ещё нас». Я прокашлялась, напоминая, что всё слышу и прекрасно понимаю. «Ой!» — встрепенулась бобровая семейная пара. «Подскажите, а не поможете ли вы нам добраться до острова?» «До острова?» — удивился бобр. «А зачем?» «Она хочет оживить болото!» — раздался знакомый беличий писк. «Поднять мертвецов?» — ахнула бобриха. «Нет», — поморщилась я, — «сделать их более пригодными для жизни». «И не надо будет никуда переезжать!» — закивала рыжая пушистость. «Вот хотела спросить, в какой момент я сказала, что заберу вас с собой?» — прищурилась я на белок, суетливо прыгающих по бобровой плотине. «Ну, в замок же взяла!» — напомнил белк. «И?» — выразительно приподняла я бровь. «Ты нас тут что, бросишь?» — ахнул он, схватился лапкой за сердце, демонстративно рухнул в обморок. «Ещё и выдам поручений», — строгим тоном добавила я. «Каких?» Белк приоткрыл один глаз и попытался посмотреть на меня из положения лёжа в обмороке. Не очень получилось, пришлось вставать. «Присматривать за Ириской», — припечатала я. «Да она нас сожрёт!» — возмутилась Белка. «Ты её зубы видела?» «А вы её ноги помните?» — парировала я. Рыжие пушистики погрустнели. «Мы не подумали», — покаянно произнёс Белк. А вот подружка его была посообразительной. «А она будет жить?» «Будет, конечно», — пожала я плечами. «Но вам всё равно придётся за ней приглядывать». «Это мы можем!» — обрадованно подпрыгнул Белк. «Это мы запросто!» «Так что насчёт добраться до острова?» Снова повернулась я к бобрам. Те о чём-то коротко пошептались и выдали. «Сейчас сделаем!» И оба нырнули куда-то в заводь. Я же повернулась к Нолану, чтобы приободрить его, мол, сейчас всё будет, не переживай, и наткнулась на ошарашенный взгляд зелёных глаз. И ладно, взгляд, выражение лица было непередаваемым и бесценным, и очень выразительным. «Что?» — приподняла бровь я. «Нахожусь под впечатлением», — честно ответил парень. «А ты со всеми так умеешь?» «Разговаривать? Нет, только с теми, в ком есть частица живой магии. С твоими лошадьми, например, потому что их вывели искусственно. Или вот с этими животными, потому что они родились здесь». «Потрясающе!» — совершенно искренне воскликнул Нолан. «Да нет», — пожала плечами в ответ. «Этому-то как раз учиться и не надо». Некромант явно хотел спросить, о чему тогда надо, но был воспитанным и не лез в дела чужой древней семьи. По счастью, неловкого молчания не возникло, потому что в воде рядом раздался бульк, и бобр гордо продемонстрировал нам средство передвижения. «Плот. Небольшой квадратный плот, на котором мы могли поместиться с Ноланом, очень тесно прижавшись друг к другу». «А как мы погребём?» — задала резонный вопрос я. «Мы вас дотолкаем!» — заявили бобры. «Может, есть что-то побольше?» — с надеждой спросила я. «Так быстро только это!» — огорчили жители заводи. «Что думаешь?» — спросила я у Нолана, надеясь, что он сейчас найдёт какое-нибудь интересное органичное решение. Ну, например, как настоящий мужчина и некромант призовёт всех окрестных скелетов, и те сложатся в красивый костяной мост. «Но нет». «Отлично, поплыли», — заявил парень, и тут уже я не сдержала лицо. «Боишься?» — понимающе улыбнулся Нолан. «Не люблю плавать в ледяной воде», — честно призналась я. «У нас ещё никто не падал», — возмутилась бобриха. «А много желающих перебраться на ту сторону?» — приподняла бровь я. «Да постоянно кто-то приходит», — отозвалась она. То одни, то другие. Один раз даже кабаниху перевозили». «Так что, этот плод для животных?» — догадалась я. «Да», — закивала бобриха. «Каждая уважающая себя мать предпочитает рожать в благословенном месте». «Кто бы мог подумать, что склеп назовут благословенным местом?» — пробормотала я. «Ну так что, поплывете?» — почесал ухо бобр. «Поплывем», — отозвалась я с мрачной решимостью. «Причинять добро так уж по полной программе».